«Нет, леший, наверное, есть», – раздумчиво заметил Алеша. «Кирилл мне рассказывал, что он лешего сам видел». И Алеша стал думать о предстоящем походе к дуплу. «А что, если и он лешего увидит? Может быть, не ходить к дуплу? Нет, никак нельзя показывать страха перед Ваней», — решил он наконец. Потом принялись играть в кубики. Но Алеша не очень интересовался игрой. Он все ждал времени, когда можно будет отправиться спать. Улегшись, наконец, в свою постельку, Алеша уставился глазами в полутемный потолок и стал ждать. Рядом на сундуке ворочился Кирилла. Дремота стала одолевать Алешу. Тогда он охватился рукой себе за волосы и стал их дергать туда-сюда. Помогло. Алеша приподнялся, прислушался. Кирилла перестал бормотать, засопел, а потом захрапел со свистом. Алеша посмотрел на лунную дорожку, славшуюся по полу, в окно на темные силуэты деревьев. И вдруг ему в окне почудились два огонька, глаза лешего. Он быстро накрылся одеялом и уже было решил никуда не ходить, но сразу почувствовал к себе глубокое презрение, скинул одеяло, твердо перекрестился на киот, где за лампадкой чуть-чуть блестели оклады, и сел на постели. Мальчик сам удивился, как-то ему удалось одеться без помощи дядьки. Встал и пошел из спальни. Вот проклятая дверь в коридор протяжно запела, и дядька сразу перестал храпеть. Мальчик остановился. «Вот я и говорю, во всем порядок должен быть», — пробормотал Кирилла с просонья и снова захрапел. Темный коридор, потом передние с ночником. Там мимо сторожа пробраться нетрудно. Он всегда так крепко спит. Вот и входная дверь. «Полкан! Полкан, молчи, это я!» Алеша поюжился от ночной сырости. Перед домом открытое пространство с клумбами ярко освещено полной луной. Тут даже как будто весело, хотя и таинственно. Справа высится церковь. Тень от нее далеко идет мимо клумб и ложится прямо на ротонду дома. А за церковью сразу домик священника. Только к нему надо пройти мимо могилок. Алеша решительно перекрестился и быстро зашагал к домику, стараясь не глядеть на могилы, но поблескивавшие при луне кресты как будто сами лезли ему в глаза. Он опустил голову и двинулся вперед почти бегом. Вот и домик отца Василия. Теперь надо открыть скрипучую калитку и мимо кустов сирени подойти к Ваниному окну. «Кукареку!» — закричал Алеша и сам удивился своему тонкому голоску. Тишина. Алеша приставил лицо к стеклу, но разглядел внутри только слабый огонек лампады. «Хо-ка-ре-ку!» — надрывно закричал Алеша, напрягая связки. Вот что-то белое взметнулось сбоку окна. Это Ваня в одной рубашке. Он машет руками. Теперь только бы Марфутка ничего не услышала. И зачем я все это затеял, сам не знаю. На крыльце появляется Ваня. «Алеша, я боюсь». Эти слова сразу придали Алёше удали. «Раз решили, значит, надо идти», — убежденно заявил он. Вот снова прошли мимо кладбища, но теперь кресты показались Алёше знакомыми, и были они совсем не страшны при ходьбе вдвоем. Снова вышли на площадку перед домом, свернули на аллею и двинулись вперед под липовыми сводами. Вот что-то зашуршало в кустах. «Это, наверное, мышь», — сказал Алёша, наслаждаясь своей неустрашимостью.